Долина смерти. Господь, ты не слышишь меня? А полковник кричит: вставай! И давит нас ураган огня. Я встаю, свою жизнь кляня, и дальше иду, в рай. Раздавленная буги, запрещенная армейская песня. Получалось без конца одно и то же. Вне зависимости от того, какие препятствия устраивала группа Гарви, армия нового братства справлялась с ними быстро. На устранение препятствий уходило никак не больше времени, чем у группы Гарви на их устройство. Если бы возле этих завалов можно было вести оборонительные бои, возможно, продвижение врага удалось бы замедлить. Но такое было абсолютно исключено. Новое братство на грузовиках перебрасывало своих солдат как можно далее вглубь занимаемой территории. Затем цепи стрелков сходились, заходили с флангов, угрожая окружить отряд Гарви. И Гарви снова и снова приходилось отступать. Кроме того, враг начал использовать и новый тактический прием. На одном из грузовиков были установлены тяжелые пулеметы. Грузовик выезжал вперед, и пулеметчики, сами оставаясь вне досягаемости винтовочных выстрелов, обстреливали ребят Гарви. Из-за этого работа по разрушению дороги продвигалась плохо. Гарви даже не мог толком отстреливаться. Враг превратился в сонмище безликих духов, которым нельзя было причинить вреда, и Гарви не мог остановить врага. Пехота братства продолжала наступать, обходя защитников твердыни, все время пыталась войти во фланги и тыл. Это была война, ведущаяся на расстоянии, потери были невелики, но новое братство неуклонно и безостановочно шло вперед. К полудню твердыню будет отделять от врага лишь дюжина миль. Делай, что успеешь, и удирай. Бегство это превращалось в привычку. Уже не один раз Гарви испытывал искушение продолжать бежать без оглядки, до самой твердыни. И пошли не к дьяволу все эти неостанавливающие врага препятствия. Бежать. И мозг Гарви находил для этого множество вполне убедительных оправданий. «Похоже, их ничем не остановишь», — крикнул Томми Талисфен. Отряд уже отступил к следующей линии холмов. Было видно, как внизу солдаты нового братства убирали с пути поваленные деревья, засыпали ямы, чинили дорогу. И восстановление у них проходило быстрее, чем дело разрушения у ребят Гарви. Карта утверждала, что эта долина называется Ненасытная долина. Название представлялось вполне подходящим. «Нужно пытаться», — ответил Гарви. Взгляд Талисфена выразил сомнение. Гарви знал, о чем думает Томми. Все они дошли до последней степени изнеможения. Отряд уже потерял пятерых. Одного, когда они пилили дерево, настигла пуля. Остальные четверо просто исчезли. И никто не знал, что случилось с ними. Сбежали ли они, сдались ли в плен, или лежали раненые там, в оставшихся позади холмах. В машинах, когда подошло время отступать, их не оказалось. А искать было некогда. Солдаты нового братства были уже совсем рядом. А бегство превращалось в привычку. Разве могут 8 до предела уставших людей остановить орду, катящуюся вперед, словно цунами? «Через пару часов станет темно», — сказал Гарви. «Мы сможем передохнуть». «Сможем ли?» — спросил Талисфен. И снова стал подкапывать под огромный нависший над дорогой булыжник. Остальные захлестывали булыжник тросом лебедки. Тратить динамит на каждый встречный обломок скалы было уже нельзя. Его оставалось слишком мало. За час до наступления темноты отряд покинул Ненасытную долину. Перевалили через холмы, ограничивающие эту долину. Пересекли Оленью реку. Останавливались только для того, чтобы поджечь бигфордовые шнуры у остановленных прежде динамитных зарядов. А когда добрались до очередного холма, навстречу высыпали люди. Через секунду Гарри понял, что это свои. Стив Кокс и с ним почти сотня вооруженных фермеров, посланных твердыней, чтобы удерживать эту цепь холмов. До сих пор защитники твердыни только и делали, что удирали. Настало время остановиться и дать бой. Кокс разослал своих людей вдоль холма. Они начали окапываться. Гарри и его отряд, то, что от этого отряда осталось, могли передохнуть. Их даже угостили ужином, холодным, и дали термос с горячим чаем. «Мы просто валимся с ног», — сказал Гарви Стиву Коксу. «Особо помочь мы вам не сможем». Кокс пожал плечами. «Ну и прекрасно. Спите спокойно, мы их задержим». «Ты дурак», — чуть не сказал Гарви. «Их 1000, а вас сотни. Они наступают неотвратимо, словно смерть, словно тропические хищные муравьи и кочевники. Ничто их не сможет остановить». «Как обстоят дела у Форестера? У вас с собой есть что-нибудь из этого супероружия?» «Термитные гранаты», — Кокс указал Гарви на ящик с предметами, походившим на комья сухой глины. Из каждого кома торчал отрезок бифордового шнура. Комья имели около 6 дюймов в диаметре. К каждому была привязана веревка. «Нужно только поджечь бигфордов шнур и, держа за веревку, раскрутить гранату», — пояснил Кокс. «А раскрутив, бросить». «И каков эффект?» «Эффект, что надо». Кокс был переполнен энтузиазмом. «Взрываются, словно бомбы. Некоторые, правда, просто раскалываются, но даже они выбрасывают струю огня футов в 10-12. Они наведут страху на этих ублюдков-людоедов». «А как обстоят дела с другими видами оружия?» «С горчичным газом». Кокс пожал плечами. «Работа продолжается. Харди говорит, что Форестеру еще потребуется время. Потому нас сюда и прислали». Передовые отряды нового братства достигли разрушенного моста. Оленья река глубока и быстра, а мост был уничтожен полностью. Отдельные солдаты попытались перейти реку вброд, но быстро отказались от своего намерения. Воинство братства остановилось, затем начало расходиться вдоль берега. Часть солдат пошла вверх, по течению, и вскоре исчезла из вида. Другие двинулись вниз по течению реки, на запад, по направлению к морю, находящемуся в нескольких милях отсюда. «Они возьмут нас в окружение», – занервничал Гарви. «Не», – Кокс ухмыльнулся, – показал вверх по течению, туда, где высилась Сьерра. «У нас там союзники, примерно 50 индейцев, часть подкрепления Кристофера, из племени, живущего по берегам Тули, мощные парни. Идите, поспите немного, Рэндалл, они здесь не пройдут, ни сегодня ночью, ни завтра. У нас хорошая позиция, мы их остановим». «Мне кажется, Кокс сошел с ума», – сказал Гарви Марии. «Мы видели, как сражается новое братство, он их не остановит». «Они получали наше радиосообщение», — сказала Мария. Она лежала, вытянувшись на заднем сиденье вездехода. «Хорошо так отдыхать. Я могла бы проспать целую неделю». «Я тоже», — сказал Гарви. Но спать он не смог. Вездеход стоял на холме, на берегу оленей реки. Своих ребят Гарви отослал. Они ночевали в доме фермера. Там они смогут по-настоящему отдохнуть. Гарви понимал, что ему самому следовало бы отправиться с ними. Но грызла тревога. Он научился уважительно относиться к тому, кто стоял во главе нового братства. Кто бы он ни был, командующий врага берег своих людей. Он не гнал их безрассудно в открытый бой. И тем не менее, армия братства менее чем за день продвинулась миль на 18, даже больше. А вот бензин и боеприпасы он тратил не жалея. Это была война, где ничего не оставлялось на будущее. Новое братство ставило на карту сразу все, что им удалось наскрести в своих владениях. Теперь, чтобы пополнить запасы, им необходимо занять твердыню. С наступлением сумерек начал дуть пронзительный ветер, но снег не пошел. Сквозь облака проглядывали редкие звезды. Мерцающие светящиеся точки, расположенные слишком далеко друг от друга, чтобы образовывать созвездия. Гарви вспомнил купание в жаркий день в холодной воде плавательного бассейна. Потом сауна. Он вспомнил поездка на вездеходе на юг, сквозь залитое солнцем ослепительно прекрасное безлюдие, для того, чтобы выкупаться в океане, где вода теплая, будто в ванне. Серфинг. Если тебе нужны самые большие, доставляющие наиболее наслаждение волны, отправляйся на Хермоза-Бич. А потом растянуться на полотенце, расстеленном на песке. В таком горячем песке, что по нему больно ходить. Снизу из долины, занятой братством, доносился шум. Передвигалось что-то тяжелое. Ревели грузовики. Перекликались люди. Не было никакой возможности узнать, что затевает враг. Опасаясь лазутчиков и диверсантов, Кокс выслал патрули. Но вражеский командующий не засылал никаких диверсантов. Вместо этого его солдаты через неравные промежутки времени открывали ружейный огонь. Бросали через реку гранаты и камни. Как сообщили патрули, солдаты братства палили бесцельно в ночь, растрачивая понапрасну боеприпасы. Спать они не желали, а может, спать им и не разрешали. Гарви знал, чего добивается командующий братства, но проку от этого знания не было никакого. Он спал урывками, все время просыпаясь. На заднем сиденье завозилась Мария. «Вы не спите?» – прошептала она. «Не сплю». «Кто это был? В грузовике с биноклем. Как вы думаете?» «Вероятно, сержант Хукер. Ну и что?» Когда что-то получает имя, оно становится менее пугающим. Как вы думаете, мы сможем победить? Харди достаточно умен, чтобы выиграть? Безусловно, ответил Гарри. Они продолжают наступать, словно машина, огромная, все перемалывающая машина. Гарри сел. Где-то вдали взорвалась граната. И тут же Кокс прокричал, чтобы не тратили понапрасну боеприпасы. Такое сравнение способно привести в ужас, сказал Гарри. К счастью, оно неверное. Это не мясорубка, это движущийся механизм. А человек с художественной жилкой созовет толпу, чтобы люди встали вокруг и, выпивая понемножку, смотрели, как механизм этот сам себя раздирает на части. Мария заставила себя смеяться. Хорошее сравнение, Гарв. Хороший образ. Черт возьми, до того, как я занялся раскалыванием валунов, я свою жизнь занимался созданием образов. Это моя работа. Я думал, что вести войну – это почти как разыгрывать шахматную партию. Но я был неправ. Скорее, это похоже на лепку. Лепку скульптуры. Командующий создает, лепя один ком к другому, громадную скульптуру. При этом он знает, что отдельные комья плохо соответствуют друг другу. Но это уже вне его контроля. По крайней мере, половина этих комьев под контролем искусствоведов, которые ненавидят его, скульптора. И оба они добиваются того, чтобы все было закончено. Максимум комьев оказалось принадлежащим ему. То есть либо скульптору, либо искусствоведу. Но комьев всегда слишком мало. Так что борьба должна возобновиться. Все снова и снова. «И один из этих комков мы?» – спросила Мария. Хочется верить, что Харди знает, что делает. Утром в лагере защитников твердыни царила радостная суматоха. Ночью пришло сообщение от Стивена Толлимена, вице-президента Совета Тули. В сообщении говорилось, что бойцы Тули заняли оборону на восточной оконечности зоны боевых действий, и что численность войска, находящегося в его распоряжении, все увеличивается. Поползли слухи. Возвращается Джордж Кристофер, и с ним 100, Нет, 200, нет, 1000 вооруженных фермеров, набранных Джорджем в горах, на сомневающихся орали. Но что твердо было известно, так это то, что на востоке оборону заняли 50 индейцев, и фермеры сообщали друг другу, какие смелые и сильные вояки эти индейцы, как здорово, что они союзники. Рассказывали и следующее. Ночью новое братство пыталось форсировать оленью реку в 5 милях вверх по течению, но индейцы Толемена отбили нападение, убив при этом множество врагов. А еще рассказывали, что новое братство бежит, но беседуя с людьми, Гарю не нашел никого, кто сам бы был свидетелем битвы. Удалось обнаружить лишь нескольких утверждавших, что они говорили с теми, кто участвовал в сражении. И у каждого, оказывается, был знакомый, который беседовал с самым Толеменом или со встречным Талисфеном, посланным частью сил удерживать западный фланг линии обороны. Так всегда и бывает. Новые союзники всегда сущие дьяволы. Они без труда превращают врагов в фарш. А новых союзников всегда думают слишком хорошо. Но вдруг это правда? Иногда это оказывается правдой. Может быть, на этот раз удалось одержать победу? Может быть, наступление нового братства остановлено? И для этого даже не понадобилось, чтобы твердыня бросила в бой все, чем она располагает.